Глава 15. Заключение. Эпиграф. Знание конечно, незнание бесконечно. В интеллектуальном отношении мы стоим на островке посреди бескрайнего океана необъяснимого. Наша задача с каждым новым поколением отвоевывать еще клочок суши. Томас Гексли. Вероятно, одним из самых значительных открытий прошлого века в области физики стало понимание, что природа на ее самом фундаментальном уровне проще, чем можно было предположить. Несмотря на то, что математическая сложность десятимерной теории достигает головокружительных высот, открывающих новые области математики, ее основные концепции, способствующие объединению, например, многомерное пространство и струны, отличаются простотой и геометричностью. Судить об этом еще слишком рано, но, возможно, будущие историки науки, оглядываясь назад на беспокойный 20 век, признают одной из величайших концептуальных революций появление таких теорий многомерности пространства-времени, как теория суперструн или теория Калуци-Клейна. Как концентрические окружности Коперника упростили представление о Солнечной системе и опровергли роль Земли в качестве центра Вселенной, так и десятимерная теория обещает значительно упростить законы природы и развенчать привычное представление о трехмерном мире. Как мы видели, принципиально важно было понять, что трехмерная модель мира, например, стандартная модель, слишком мала в кавычках для объединения всех фундаментальных сил природы в одной всеобъемлющей теории. Пытаясь втиснуть четыре фундаментальные силы в трехмерную теорию, мы получаем уродливое, надуманное и совершенно некорректное описание природы. Таким образом, главная идея теоретической физики последнего десятилетия состоит в том, что фундаментальные законы физики упрощаются в высших измерениях и что все физические законы, по всей видимости, могут быть объединены в 10 измерениях. Эти теории позволяют свести огромный объем информации к лаконичной и элегантной модели, объединяющей две величайшие теории XX века – квантовую и общую теорию относительности. Пожалуй, пора поговорить о значении десятимерной теории для будущего физики и науки, обсудить споры между сторонниками редукционизма и холизма в природе, а также эстетическую связь физики, математики, религии и философии. Десятимерность и эксперимент. В приливе воодушевления и суматохи, которыми сопровождается рождение любой значительной теории, легко забыть о том, что в конечном счете любая теория должна опираться на фундамент эксперимента. Какой бы элегантной и прекрасной ни казалась теория, если она не согласуется с реальностью, она обречена. Гёте писал: «Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо». История неоднократно подтверждала правильность этого точного замечания. Известно немало примеров ошибочных теорий, которые годами держались на одном только авторитете недалеких, но влиятельных ученых. Порой противостояние власти костных мастодонтов от науки становилось политически рискованным предприятием. Многие из таких теорий удавалось опровергнуть лишь с помощью убедительных экспериментов, наглядно демонстрирующих их некорректность. Так, благодаря славе и значительному влиянию Германа фон Гельмгольца в Германии XIX века его теория электромагнетизма пользовалась среди ученых гораздо большей популярностью, чем сравнительно малоизвестная теория Максвелла. Но Несмотря на всю известность Гельмгольца, в конце концов эксперименты подтвердили теорию Максвелла, и теория Гельмгольца была предана забвению. Аналогично, когда Эйнштейн выдвинул теорию относительности, многие влиятельные ученые нацистской Германии, такие как нобелевский лауреат Филипп Ленард, травили Эйнштейна, пока в 1933 году не выжили его из Берлина. Таким образом, в любой науке, особенно в физике, большую и важную работу выполняют экспериментаторы, не позволяющие теоретикам отклониться от истины. Виктор Вайскопф, физик-теоретик из Массачусетского технологического института, однажды охарактеризовал взаимоотношения между теоретической и экспериментальной наукой. Существуют три типа физиков. Так называемые строители машин, те, кто строит ускорители частиц, благодаря которым возможно проведение экспериментов. Экспериментаторы, которые планируют и проводят эксперименты. И теоретики, разрабатывающие теорию с целью объяснения экспериментов. Затем он сравнил работу ученых всех трех типов с плаванием Колумба в Америку. Строителей машин можно сравнить с капитанами и кораблестроителями, действительно в те времена развивавшими технику. Экспериментаторами были экипажи кораблей, которые плыли на край света, открывали новые острова и просто описывали увиденное. А теоретики? Те, кто остались в Мадриде и сказали Колумбу, что ему предстоит высадиться на берегах Индии. Примечание. Процитировано в Heinz Pagels «Космический код». Heinz Pagels «The Cosmic Code» New York Bantam 1982. Конец примечания. Но если законы физики объединяются в 10 измерениях только для энергии, значительно превосходящей всю доступную нашей современной технике и технологии, тогда будущее экспериментальной физики под угрозой. В прошлом каждое новое поколение ускорителей частиц порождало новое поколение теорий. Возможно, этот период подходит к концу. Несмотря на то, что все ждали сюрпризов, после того, как в 2000 году будет введен в действие сверхпроводящий суперколлайдер, некоторые убеждены, что он просто должен подтвердить правильность современной стандартной модели. Вероятнее всего, эксперименты, которые окончательно подтвердят или опровергнут правильность десятимерной теории, провести в ближайшем будущем невозможно. Может оказаться, что мы входим в продолжительный период, во время которого исследования десятимерных теорий останутся чисто математическим упражнением. Все теории черпают силу и мощь в экспериментах, которые, подобно плодородной почве, способны взрастить и поддерживать целый луг цветущих растений, как только те пустят корни. Если же почва становится сухой и бесплодной, растения на ней вянут. Дэвид Гросс, один из авторов теории гетеротической струны, сравнил развитие физики с взаимоотношениями двух альпинистов. Раньше дело обстояло так, будто мы взбирались на гору, и экспериментаторы прокладывали путь, а мы, лентяи-теоретики, тащились позади. Время от времени вниз ради эксперимента сбрасывали камушек, который отскакивал от наших голов. В конце концов, нас осеняло, и мы следовали по пути, проложенным экспериментаторами. А теперь, возможно, нам, теоретикам, предстоит встать в авангарде. Нам придется действовать в одиночку. В прошлом мы всегда знали, где находятся экспериментаторы, и, следовательно, к чему должны стремиться мы. А теперь мы понятия не имеем, насколько высока гора и где ее вершина. По традиции экспериментаторы становились первооткрывателями новых территорий. Однако следующая эра в развитии физики может оказаться настолько трудной, что теоретики будут вынуждены выступить вперед, как указывает Гросс. Вероятно, с помощью сверхпроводящего суперколлайдера будут обнаружены новые частицы. К примеру, бозоны Хиггса, так называемые суперпартнеры кварков, а может вскроется новый слой, расположенный под кварками. Однако фундаментальные силы, связывающие друг с другом эти частицы, останутся неизменными, если теория получит подтверждение. Благодаря сверхпроводящему суперколлайдеру мы можем столкнуться с более сложными полями Янга-Милса и глюонами, однако эти поля могут представлять собой всего лишь более внушительные группы симметрии, фрагменты еще более крупной симметрии Е в скобках 8, помноженное на Е в скобках 8, соответствующей теории струн. В некотором смысле, истоки напряженности в отношениях между теорией и экспериментом объясняются тем, что эта теория представляет, как отмечал Виттон, физику 21 века, случайно попавшую в 20 век. Примечание. Виттон. Интервью. Суперструны. Теория всего. Под редакцией Пола Дэвиса и Джулиана Брауна. Paul Davis and Julian Brown, Superstrings, A Theory of Everything, Cambridge, Cambridge University Press, 1988. Конец примечания. Поскольку естественная диалектика теории и опыта была нарушена неожиданными, случайными открытиями теории в 1968 году, нам, вероятно, придется дождаться 21 века и появления новых технологий, а также надеяться на новое поколение ускорителей частиц, счетчиков космического излучения, зондов для дальнего космоса. Возможно, это и есть цена, которую нам предстоит заплатить за запретную физику следующего века, которую мы увидели украдкой. Может быть, к тому времени мы косвенно, в процессе экспериментов, обнаружим проблески 10-го измерения в лабораториях. 10 измерений и философия. Редукционизм против холизма. Любая значимая теория оказывает одинаково заметное влияние на технологию и основы философии. Рождение общей теории относительности открыло новые области исследований в астрономии и практически создало космологию как науку. Философский смысл Большого Взрыва отголосками разошелся в философском и теологическом сообществе. Несколько лет назад ведущие космологи даже удостоились особой аудиенции Папы в Ватикане и обсудили теорию Большого Взрыва применительно к Библии и книге Бытия. Аналогично квантовая теория породила науку о субатомных частицах и способствовала нынешней революции в области электроники. Транзистор, на котором держится современное технологическое общество, устройство, целиком построенное на принципах квантовой механики. Не менее ощутимым стало воздействие принципа неопределенности Гейзенберга на полемику о свободе воли и детерминизме, а также на религиозный догмат о роли греха и искупления для церкви. Споры вокруг квантовой механики затронули и католическую, и пресвитерианскую церковь, которые делали немалую идеологическую ставку на исход этих споров, касающийся предопределения. Хотя весь подтекст десятимерной теории еще неизвестен, в конечном итоге можно ожидать, что революция, назревающая сейчас в мире физики, окажет столь же масштабное влияние, как только эта теория станет доступной среднестатистическому человеку. Обычно физики не очень любят рассуждать о философии. В первую очередь они прагматики. Они не руководствуются планами или идеологией, а наталкиваются на законы физики в основном в минуты озарений в процессе проб и ошибок. Физики помоложе, выполняющие львиную долю работы в ходе исследований, слишком заняты разработкой новых теорий, чтобы тратить время на философствование. На самом деле молодые ученые неодобрительно косятся на старших товарищей, если те проводят слишком много времени, заседая в высоких политических комиссиях или разглагольствуя о философии науки. Большинство физиков считает, что за исключением туманных идей, истины и красоты, философия не имеет права вторгаться в их частную сферу. Они утверждают, что реальность, как правило, оказывается гораздо более изощренной и хитроумной, чем любые философские гипотезы. Они напоминают нам о некоторых известных деятелях науки, которые на закате своей деятельности конфузили окружающих, высказывая эксцентричные философские идеи, заводившие их в тупик. Сталкиваясь при выполнении квантовых измерений с такими каверзными философскими вопросами, как роль сознания, большинство физиков пожимает плечами. Пока они в состоянии обсчитать результат эксперимента, им нет дела до его философского подтекста. Фактически Ричард Фейнман сделал карьеру, разоблачая напыщенные притязания некоторых философов. Чем пышнее их риторика и витиеватее лексикон, считал он, тем слабее научный фундамент их доводов. Споры о сравнительных достоинствах физики и философии порой напоминают мне служебную записку одного главы университета, который проанализировал разницу между этими учеными. Он писал: «И почему же это вам, физикам, всегда требуется так много дорогостоящей аппаратуры? Вон кафедра математики ничего не просит, кроме бумаги, карандашей и мусорных корзин, а кафедра философии еще лучше. Ей даже мусорных корзин не нужно». Примечание. Процитировано в «Джон Барроу и Фрэнк Типлер. Антропный космологический принцип». «Джон Барроу and Фрэнк Типлер. The Anthropic Cosmological Principle. Oxford. Oxford University Press, 1986». Конец примечания. Несмотря на то, что среднестатистический физик не заморачивается философскими вопросами, величайшие научные умы уделяли им внимание. Эйнштейн, Гейзенберг и Бор часами вели жаркие споры, засиживались допоздна, обсуждая значение измерений и проблемы сознания, смысл вероятности в своей работе. Таким образом, вопрос о том, как теории многомерности отражают философский конфликт, вполне уместен, особенно если речь идет о спорах между редукционизмом и холизмом. Хайнц Пейджелс однажды сказал: «Мы страстно переживаем свои жизненные впечатления, и почти все мы проецируем свои надежды и опасения на Вселенную». Примечание. Пейджелс. Космический код. Страница 382. Конец примечания. Таким образом, вторжение философских и даже личных вопросов в дискуссию о теориях многомерности неизбежно. Возрождение многомерности в физике вновь разожжет споры между сторонниками редукционизма и холизма, которые не раз разгорались и затухали в последние десятилетия. Словарь Уэбстера определяет редукционизм как процесс или теорию, которая сводит сложные данные или явления к простым понятиям. Это один из основных подходов в субатомной физике – сводить атомы и ядра к их основным компонентам. К примеру, поразительный экспериментальный успех стандартной модели в объяснении свойств сотен субатомных частиц свидетельствует о том, что обращаться к простейшему строительному материалу материи бывает полезно. Согласно словарю Уэбстера, холизм – теория, согласно которой определяющие факторы, особенно в живой природе, несократимое целое. С точки зрения холизма, западный философский подход, в основе которого лежит разложение вещей на их составляющие, чрезмерно упрощен и не дает увидеть картину в целом, которая может содержать жизненно важную информацию. К примеру, представим себе колонию муравьев, которую составляют тысячи особей, подчиняющихся сложным динамическим правилам социального поведения. Вопрос. Какой способ изучения поведения колонии муравьев наилучший? Редукционист разложит муравьев на их составляющие органические молекулы. Но можно сотни лет препарировать муравьев и анализировать их молекулярный состав, и так и не понять, каким законам подчиняется поведение колоний. Очевидный способ проанализировать поведение колонии как единого целого, не пытаясь разложить ее на компоненты. Аналогичным образом этот вопрос вызвал бурные споры в сфере исследований мозга и искусственного интеллекта. Редукционистский подход означает низвести мозг до составляющих его единиц, клеток мозга, чтобы затем вновь собрать из них мозг. Целая исследовательская школа, специализирующая на искусственном интеллекте, убеждена, что, создавая элементарные цифровые схемы, можно последовательно строить все более сложные схемы и так далее, вплоть до получения искусственного интеллекта. Хотя в 50-е годы 20 века эта школа поначалу добилась успеха в моделировании интеллекта наподобие современного цифрового компьютера, дальнейшая работа принесла разочарование, так как результат даже отдаленно не напоминал простейшие функции мозга, такие как распознавание образов на фотографии. Вторая школа пытается применить более холистический подход к мозгу. Она определяет функции мозга и создает модели, в которых мозг рассматривается как единое целое. Несмотря на то, что этот подход поначалу с трудом пробивал дорогу в жизнь, он кажется перспективным, так как некоторые функции мозга, которые мы принимаем как должное, к примеру, допустимость ошибок, оценка неопределенности, создание ассоциативных связей между разными объектами, встроены в систему изначально. Такой естественный подход используется, например, в теории нейронных сетей. Представители редукционизма и холизма имеют слабое представление о противоположной стороне. В усердных попытках развенчать соперника они порой выставляют себя не в лучшем свете. Зачастую они не слышат друг друга, не обращаются к ключевым моментам. Очередным поворотом этого спора в последние несколько лет стало провозглашение редукционистами победы над холистами. Недавно в популярной прессе прошла волна заявлений редукционистов о том, что успехи стандартной модели и теории великого объединения подтверждают правильность сведения природы к все более мелким и элементарным составляющим. Исследуя элементарные кварки, лептоны и поля Янга-Милса, физики в конце концов выявили основные составляющие всей материи. К примеру, физик Джеймс Трефилл из Университета Виргинии наносит удар по холизму, объявляя о триумфе редукционизма. Triumph of reductionism.